сегодня такой особенный день, потому что уже приехали и Оля, и Аня из Киргизстана. Конечно, мы им очень заскучили. И сейчас хочется просто дать им возможность рассказывать, что они видели, что, как все там было. Ну, пожалуйста, Оля, Аня. Доброе утро, братья и сестры. Мы не будем долго не занимать, потому что это можно рассказывать, наверное, часами о всех подробностях нашей поездки. Просто хочется сказать огромное вам спасибо за молитвенную поддержку. Спасибо, мы это очень чувствовали. И то, что с нами там ничего не произошло, милиции там не было ни проблем ни со здоровьем, ни с милицией, ни с чем другим, это Бог просто хранил нас. Это было настолько видимо. Вот, и... Просто хотели сказать, что мы очень рады, что Бог нам дал такую возможность побывать там и послужить там и церкви, и людям, которые вот живут в Бишкеке, с которыми мы встречались и могли им рассказывать Слово Божье, Евангелие. И как была возможность там в церкви сейчас в Бишкеке, церковь Голгофы, там у них сейчас такое очень особенное время, так сказать, такое специфическое, потому что у них именно в августе месяце начались проблемы с властями, проблемы с регистрацией церкви. То есть там церковь официально не зарегистрирована, подпольная. И в этой мусульманской стране, хоть она считается демократической, то есть там живут они, правительство светское, все равно с этим очень как бы туго, строго. И у Джеда и у Пола, которые сейчас в церкви как служат и как пасторы, проблемы очень большие возникли. Они разговаривали, ходили в это министерство по делам религии, и там вплоть до угрозы депортации. Депортации всех миссионеров христианских, именно церкви Голгофы, ну и других тоже миссионеров. Сейчас очень обострились как бы условия регистрации церквей, и уже каких-то корейских, из Южной Кореи миссионеров уже депортировали из Киргизстана вот в последнее время. Поэтому как тоже мы давайте все вместе молиться за эту церковь в Бишкеке, за просто, чтобы Бог их хранил, Бог, несмотря на все эти препятствия, дал им регистрацию. И вот именно в августе тоже Пол резко заболел, у него камни в почках, и он ночью просто этот камень начал выходить, и тоже было как бы ну, такое непростое время, особенно для Мелани, которая жена, у которой маленькие дети, и она сейчас ждет третьего ребенка еще. Как и Пол, который, ну, как бы, как лидер церкви, молодежный пастор, тоже было такое непростое время, вот, но была очень хорошая возможность делиться Евангелием и в детских приютах, и на улице мы ходили в онкологическую больницу, нас не пустили в отделение, но мы просто ходили в парке с больницы, там, где люди просто там сидели, ожидали там приема врача или просто как-то почему-то пришли в, ну, в онкологическую или те, кто лежали там, просто в парке сидели. У нас была хорошая возможность просто подходить к ним и общаться и делиться Евангелием. Вот, Оля, может, ты что-то хочешь еще добавить? Что я хотела вам сказать? Из санин суюсу менен элерге учу рашан. Это по-киргизски означает «приветствую вас любовью Христа». Вот, и да, я долго учила эту фразу, специально, чтобы поприветствовать вас на киргизском. Это очень красивый язык, вообще страна. Да, на самом деле, и очень красивая, необыкновенная страна. Мы когда только прилетели туда. Но даже она стоит начать с того, что когда мы просто в Киев приехали, и мы летели в Бишкек с Джедом, Рене и Горли, их семьей, как-то уже, вот самого первого, вот этих вот первых мгновений, когда мы с ними встретились, было видно, что они нас окружают, как Бог окружает нас через них своей любовью, заботой, они так заботились о нас в течение всей дороги туда. Когда мы туда прилетели, у меня было такое ощущение, мы, конечно, долго летели, и прилетели рано-рано утром, в 3 утра туда, этот Манас, этот их аэропорт в Бишкеке. И мы когда ехали, вот как раз был уже рассвет, мы ехали в Бишкек, и было видно уже горы. У них горы не такие, как у нас, не крымские, это не карпатские. Это просто со снежными вершинами горы, горы Тяньшань, очень красиво. И мы ехали навстречу, я думала, вот это вот страна, и мы так долго ждали, молились и хотели сюда приехать. Ну вот, наконец-то мы здесь. И когда мы стали видеть вот первых киргизов, и таксист тоже наш киргиз, я думаю, вот это люди, с которыми мы будем общаться, с которыми мы будем служить. У меня было такое удивительное ощущение, я думаю, что мы с Аней то же самое было. предвкушение. Вот. Просто Бог удивительно работал. Я сейчас, когда мы пели эту песню, битву ведет наш Господь. Насколько она тоже вот коснулась моего сердца, потому что это было именно то, что свидетелями чего мы стали там, в Киргизстане. Там не люди ведут битву, не люди участвуют. Просто Бог ведет войну за души людей. Там на самом деле такое противление. Ну вот, да, Бог хранил нас с Аней, слава Богу, но мы не попались там, нас не арестовывали, не было проблем с паспортами, документами, регистрациями, со здоровьем, в принципе, нет. Но на самом деле там все, что угодно, все, что могло произойти, произошло, пока мы были там. И, как Аня говорила, эти проблемы там с регистрацией, что церковь существует. Если раньше церковь, даже еще до нашего приезда, они могли собираться вот в зале, такой у них там свой зал, когда мы приехали, они уже не могли этого делать. Им уже не разрешено было. У них нет ни регистрации, ни официального разрешения, ни у Джеда, ни у Пола проповедовать. Дело в том, что у них, как бы, так как это вроде демократическая страна, Киргизстан, как Аня сказала, они могут собираться дома и как бы, ну, общаться, там, разбирать Библию, но только если это будут делать сами киргизы. Но, а если будут проповедовать американцы, на это уже нужно специальное разрешение официальное. И поэтому, когда мы там были, получилось как раз, Пол и Джет это все выяснили, и получилось, что у них нету ни у того этого разрешения. А без этого разрешения их могут депортировать, то есть их могут выгнать просто из страны как миссионеров. Встречаться они, получается, не могут в зале, разрешения у них такого нет, ну, не проповедовать, не встречаться. Но церковь продолжает собираться, люди продолжают новые приходить. То есть Бог, ну, ведет эту битву, правда. Да, Пол заболел совершенно резко. Еще в воскресенье вечером мы все были вместе на служении. Рано утром позвонила нам в следующий день Мелани, попросила приехать и говорит, ну, Пол очень плохо. И на самом деле ему было очень плохо. Этот камень ни с того ни с сего. У него 23 года, ему 23 года Полу. У него появился камень в почках. Все недоумевают, как такое может быть. Да, планировалось там провести, они планировали провести первую конференцию для Церкви Голгофы в Центральной Азии. Там, да, у них есть такой, как курорт, такое озеро Иссык-Куль. Хотели поехать, и церковь, уже группа церкви собиралась сюда поехать. Все было спланировано, все. И, получается, Пол заболел, все отменили. Вот, как бы, ну, то есть тоже тут всякие такие моменты были. Как бы, и вот это вот сопротивление постоянно ощущалось. Да. Мы, интересно, что когда Аня говорила про онкологическую больницу, мы когда туда пошли, Мелани посоветовала, говорит, вы пойдите туда, там просто есть детское отделение, вы можете там с детьми поиграть, поразукрашивать. Мы пришли туда, и мы долго ждали заведующую, и она сказала нам просто, ну, приходите через пару недель, у нас там сейчас как-то не время. Мы говорим, вы знаете, мы уезжаем через неделю, мы хотели бы с детьми пообщаться, ну, недолго нам, дайте нам полчаса. Она говорит, хорошо, приходите там в среду после 10. Мы пришли в среду после 10, нам сказали, вы знаете, у нас сегодня сан-день, приходите завтра. Мы как бы опять-таки не понимаем, что происходит, обратились к Мелани, потому что мы не понимали эту культуру, мы на самом деле, это совершенно другая культура, люди другие. Мы спросили у Мелани, она говорит, вы знаете, просто у киргизов не принято говорить «нет», это очень грубо, вообще вот в Азии не принято говорить «нет». Они просто вам скажут, приходите завтра там или там через две недели, там потом. А на самом деле это просто вежливое «нет». Мы как бы, вот этому всему мы учились. Я должна сказать, что, ну, меня эта поездка очень смирила. Я очень-очень много во многих аспектах училась смирению. В отношениях с людьми, как бы, в отношениях с Богом, в отношениях в служении. Как бы я просто видела, как Бог показывает мне, что он делает все на самом деле. И просто как-то я очень благодарна Богу за ту команду, частью которой мы могли побыть вот это время, пока были там. Прекрасная команда, и Джет, и его жена Реней, Мелани, Пол и Наташа, вот, которую некоторые из вас знают, которую вы видели на конференции всеукраинской. Мы жили с ней. Тоже такая удивительная девушка. Она нас так, ну, заботилась. И, как бы, я в ней увидела... я просто думала, она такая очень оптимистичная, веселая девушка. Но на самом деле у нее очень жертвенное сердце. И у нее было многому чему можно было поучиться. Такой человек, что... она для меня стала... примером того, как нужно жить, отдавая себя целиком. Она очень любит Киргизстан. Так как она любит Киргизстан и киргизов, вообще эту страну и этих людей, не знаю, я мало таких людей видела. Вообще, просто миссионеры так вот на самом деле сильно любили. Она любит именно так, всем сердцем. И она всю себя посвящает просто этому. Это прекрасный пример. Когда смотришь на такого человека, ну, многому учишься, потому что Бог дает видеть, как бы, эту жертвенность, эту готовность отдать себя. Здорово. Поэтому как бы мы учились многому у этих людей. Очень со многими людьми удалось познакомиться. Мы были с частью баскетбольного лагеря. Мы когда только приехали, самый первый вечер, у них был вечер прославления. И это как бы первый, это был такой вечер, как бы обычно у них там по средам изучение проходит. А в тот вечер, когда мы приехали, у них был вечер изучения, вечер прославления. Первый раз устроили такое в церкви. И просто все люди собрались и прославляли Бога. Тоже было здорово, такое семейное ощущение. И люди, церковь очень интернациональная, и люди есть и киргизы, и приходят корейцы, казахи, там, китайцы есть, да. Ну, понятное дело, есть русские и американцы. Вот, и как-то, мы, как-то сразу почувствовалось такое единение с этой, хотя мы разные, с разное у нас понимание, разное мышление, разные языки, но как-то все мы были одним целым. И следующее, потом в течение нескольких дней мы участвовали в баскетбольном лагере, такая была идея у ребят там провести просто баскетбольный лагерь для подростков. Для подростков и для, ну, в принципе, для маленьких деток тоже, там было как бы две группы детей. Вот, их собирали, играли с ними в баскетбол, и потом там в последний день делились Евангелием. Интересно, что нам там, ну, как бы нас сразу нам рассказали о том, что здесь просто там в Киргизстане просто не принято сразу подходить к человеку, там, да, вот я верующий, там, и сразу делиться с ним Евангелием. Обычно с людьми строят отношения, то есть знакомятся, начинают дружить, общаться, встречаться, и потом вот только как бы человеку, значит, рассказывают как бы, Евангелие. Точно так же получилось в этом лагере. С детьми сначала играли, просто подружились. Пол и там был еще один миссионер Джонатан. Они вдвоем, этих ребят учили там всяким фишкам баскетбольным. Было классно, так, такие молодцы. А потом в конце рассказывали ребятам Евангелие. Мы в приютах были. Ну, для меня, честно говоря, тоже это был, наверное, самый смиряющий опыт именно в приюте. И даже не потому, что там дети, ну, гораздо беднее, чем дети в наших приютах, условия там хуже, и дети нуждаются не просто, как вот даже в наших приютах нуждаются в любви, они на самом деле, они просто отчаянно нуждаются в любви. Они два дня, когда мы к ним приезжали, первый день мы приехали, они не знали, что мы приедем, а потом мы сказали, мы будем приезжать к вам еще два дня. И они каждый день, они нас там по часу или сколько там ждали нас возле ворот. Просто стояли возле ворот, и наша маршрутка подъезжала. А они там, они так получались, у них такая как решетка, и они там выстраивались, ну, разные, в разных местах. И смотрели, как маршрутка подъезжает, как она медленно останавливается. И там была целая группа возле ворот, которая бежала нам навстречу, когда мы выходили с маршрутки. Они такие, о, мы вас видели, ваша маршрутка медленно ехала, и вот вы вышли. Мы вас так ждали, они сразу кидались на тебя, и там вот нас было трое, Аня, я и Наташа, они просто на руках висли, на руках, на ногах, там, на спине, там. Ну, просто цеплялись, и, ну, настолько они нуждаются в любви, они расспрашивали, ну, как Аня говорит, они расспрашивали, там, 500 раз одно и то же спрашивали, там, откуда, ну, такие простые вопросы, но им просто очень нужно было. Ну, почему-то был смиряющий опыт для меня, хочу просто поделиться, потому что когда мы туда приехали, мы думали, что мы сможем провести там такой фестиваль, как мы проводим, вот, на детские уличные фестивали, со всеми, знаете, с нашими с яркими там плакатами, фонариграфами, стихами, подделками и так далее. Но здесь, в том приюте, куда мы поехали, это был сельский приют, в селе называлась Красная речка, там нельзя такого делать, потому что у них, хоть и директор верующая, но у них очень много мусульман, воспитателей. И так как она не хочет вот этих вот, как бы, она, как она говорит, религиозных конфликтов там, как бы непониманий, из-за этого она говорит, просто лично с детьми один на один общайтесь. Не нужно мне никаких ваших, она говорит, ярких программ там и литературы, просто говорите с детьми лично один на один. Получается, что мы вроде бы как привезли все это, хотели, ну, как бы всем этим поделиться, детей благословить, но не было возможности это сделать. И просто, ну, полностью надо было полагаться на Бога. И на возможность, вот именно полагаться на водительство Святого Духа, на чувствительность, когда Он даст такую возможность поговорить с ребенком. В то же самое время быть при этом осторожным, внимательным, как бы, чтобы на самом деле не нарушить правила, которые там установлены. Потому что там все время вокруг нас ходили вот эти мусульмане, ну, воспитатели. Они видели, что мы приезжаем, и они ходили вокруг нас, там просто смотрели, что мы говорим, как мы себя ведем. Ну, был один такой случай, смешно, мы вчера Джону рассказывали. Мы приехали первый раз и стали рассказывать им с таким евангелизационным кубиком историю распятия воскресения Иисуса Христа. и делились с ними, дети так внимательно слушали, и тут девушка, миссионерка, вот эта Наташа, она говорит, она мне тихонечко говорит: «Оля, Оля, там сзади воспитатель, это мусульманин». Ну, женщина, мы не знаем, мусульманка она или нет, она может быть противится христианству. «Убери, убери кубик». Я так опускаю кубик, эта воспитательница подходит. Дети все так радостно улыбаются, и мы тоже радостно улыбаемся. Она говорит: «Ну, а что вы здесь делаете?» Мы: «Ну, мы приехали с детьми пообщаться, поговорить, там, ничего не говорим о чем». А она говорит: «Ну, а кто вы?» И мы так как бы еще не успели собраться с мыслями, пытаемся сказать, кто же мы, как же так преподнести, чтобы осторожно и быть как бы внимательными. И тут один мальчик, недолго думая, говорит: «Да это верующие приехали, это верующие, они там тут рассказывают про Иисуса». То есть как бы сразу нас испалил на месте. Ну, мы сказали правду, да, мы верующие, мы приехали сюда, чтобы рассказывать об Иисусе, просто с детьми поиграть. Она говорит: «Ну, хорошо, да». Как бы она и не была против. Как бы Бог нас сохранил на самом деле. И я не знаю, я в тот, когда я просто узнала, что нельзя, этого ничего, как бы нельзя открыто говорить с детьми, я в тот день, я просто помню, ехала просто с приюта, и у меня просто слезы текли по глазам, по щекам, потому что, ну, я думала, как здорово, что в нашей стране мы можем такую свободу иметь. Стоит просто поехать туда, чтобы понять, насколько благодатное время у нас. Можно просто на улицу выйти, начать играть на гитаре, никто тебя не остановит, никто тебе ничего не скажет. Выйти как на рынок, рассказывать людям о Христе. Куда, на самое-самое публичное место выйти, начать говорить с любым человеком, в любом месте. В приют можно приехать. Во многие приюты просто открыты двери. Просто приезжайте, просто говорите о любви Христа. Там такое нельзя. Там это на самом деле, это закрытая страна. Просто как-то... Да, я еще хотела добавить просто, что даже делиться Евангелием там нужно совсем по-другому, чем в нашей стране, потому что наша страна христианская, ну, как бы считается, да, и люди, у них есть понятие у наших людей о Боге, о Троице, о Рождестве, о Пасхе. Там есть люди, которые совсем не знают, кто такой Иисус. Там люди, которые полностью либо атеисты, либо мусульмане, и для них как бы любовь Божья — это какая-то такая сверхъестественная новость, которую как бы им это непонятно. И у них нет вот этого христианского, как у нас, наследия, да, или традиций, у них совсем этого нет. И когда людям рассказываешь о Христе, мусульманам, то для них стать христианином в их стране — это очень смелый и мужественный поступок. И для них стать христианином — это означает, что они сталкиваются с сопротивлением правительства, полностью отвержением семьи возможным. Вот в церкви есть мальчик Азимат, ему 17 лет, и он принял Иисуса Христа, покаялся и открыто сказал об этом своей семье. И от него сразу же отвернулись все родные, родственники, семьи. А в мусульманском мире очень-очень крепкие семейные отношения. Для человека в этом мире очень важно знать, что он является частью семьи, mm-hmm. и у них там даже троюродные бабушки, троюродные дедушки, это считаются близкие члены семьи. То есть у них очень-очень какие-то такие, ну не клановые, но очень тесные родственные отношения. И если от человека отказывается вся семья, он оказывается один на один вообще со всем миром, как бы. И поэтому для тех людей принять Христа обозначает очень серьезный поступок, очень серьезный шаг. И когда они это делают со всей серьезностью. И слава Богу за то, что в церкви вот мы видели местных ребят, киргизов, которые сейчас христиане, которые покаялись, которые приняли Христа. Вот. Ну, там есть и ребята, у которых русские родители, и вот киргизы. И это на самом деле вот огромное как свидетельство вообще Божьего всемогущества, Божьей работы в сердцах людей, и в который раз доказывает, что именно истинность Евангелия по сравнению с мусульманскими правилами, законами и мусульманской верой, христианский Бог наш, Бог истинный, верный и всемогущий просто, и Бог любви. Вот. И для мусульманского мира то, что наш Бог любви, это большое открытие, потому что их Аллах, он может быть, он всемогущий, он справедливый, он судья, он может быть милостивым, но не скажут, что он является Богом любви. Только наш Бог — это Бог любви. И для них, ну, как это вот разительное отличие. Вот. Да, давайте просто будем молиться об этой церкви. Они очень нуждаются. Все в церкви передают огромный привет нашей церкви. И хотя они просто, может быть, не знают всех вас лично, но они знают, что вы все семья. Просто одна семья для них там. И они очень большой привет передавали вам. Сказали, чтобы мы передали вам, что очень любят вас. тоже. И нам нужно молиться в этой церкви, постоянно и усиленно молиться, правда. Когда мы там побывали, мы поняли, что когда узнаешь людей, узнаешь как бы обстановку на месте, понимаешь, насколько острая есть нужда в молитве. Молиться за церковь, за защиту и охрану для церкви, молиться за миссионеров там, о мудрости для них, тоже о защите, духовной особенно защите для них. У них, как я говорила, все что угодно происходит там. Ломаются компьютеры, заболевают они, дети совершенно неожиданно заболевают, совершенно неожиданно могут получить как бы, ну, то есть от Бога исцеление. То есть эти вещи, это на самом деле духовные, такие духовные вещи, настолько очевидно. Там, все что угодно происходит. Просто молиться за людей, которые начинают, стали приходить в церковь. За молодых христиан, вот как Аня говорила, этот Азамат, еще там есть два парня, два мальчишки, Ярик и Леня. И они все как бы дружат, они все занимаются таким видом спорта, который называется паркур. Это с французского «бег с препятствий», это они нам рассказывали. Вот. И это как такие, как экстремальный вид спорта, они просто там бегают, такие всякие штуки выделывают. Вот. И они на самом деле, один из них, они как бы занимались все вместе этим видом спорта, один из них стал верующим, Лёня первый, и благодаря ему двое вторых пришли к Богу, то есть благодаря этому служению. И теперь эти ребята, они показывали нам свой ролик, они сняли ролик о том, как они там все эти штуки выделывают, и в конце он заканчивается словами из Филиппийцам 4:13, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И они прямо при нас, они молились, мы были на молитвенном собрании, они один раз, просто один из этих ребят молился, чтобы ну, Бог давал им возможность как бы это использовать как служение, как евангелизационное служение. Ну, ребятам сколько им лет? По 16 лет. Да, трое ребят, им по 16 лет. 17. Они уже ну, как бы имеют как-то какое-то видение определенное от Бога, как можно служить. На самом деле, ну, достигать сердец других людей через такое, что очень креативное и необычное. Давайте молиться вот об этих молодых верующих в церкви, о молодых ребятах. У них тоже очень молодежная церковь, очень много молодежи. Молиться о них, чтобы они укреплялись тоже, становились как бы помощниками там для команды, для ребят, миссионеров. Давайте будем молиться за приюты там, там просто тоже за то, чтобы была возможность, продолжала эти двери были открыты в дальнейшем, чтобы могли туда приезжать верующие и делиться. Пусть один на один, да, без всяких там ярких программ и фонолиграфов, это правда, но просто иметь, чтобы двери были открыты, давайте будем продолжать молиться об этом. И молиться тоже, чтобы Бог послал делателей на Ниву его, потому что там острая нужда, как в служителях. Вот именно они, ребята, тоже говорили, что ну, здесь нужны люди, которые будут открыто и которые хотят рассказать Евангелие и заботиться о молодых верующих в церкви. Поэтому просто можно тоже молиться, чтобы Бог посылал туда миссионеров именно для служения там. Когда мы уезжали, Джет сказал, что помните, что для вас открыто приглашение, но они ждут. И если просто надо молиться о воле Бога, если молиться и просить, и может быть Бог кому-то из нашей церкви еще положит на сердце поехать туда и сослужить там, это было бы удивительно. Просто они были бы очень рады, это было бы большое благословение для церкви там. Давайте прямо сейчас помолимся за Киргизстан, за Бишкек, за эти нужды. Дорогой Боже, спасибо Тебе за то, что Ты ведешь битву, за то, что Ты наш победитель, Господь, а мы Твои воины просто. И, Боже, спасибо за то, что когда мы не видим по окончании этой битвы, мы просто можем держаться за Твое обещание и то, что Ты победитель, Ты и победа уже за Тобой, Ты уже совершил дело, начатое Тобою, Господь. Боже, спасибо за то, что на самом деле любящим Тебя и призванным по Твоему изволению все содействует ко благу. Боже, спасибо Тебе за пример удивительной церкви там в Бишкеке и за тех людей, которые верно любят Тебя и всем сердцем Тебе преданы, вполне преданы Тебе, Господь. Спасибо Тебе и за молодежь там, и за команду миссионеров, Боже, за верующих каждого брата и сестру там, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты их взращиваешь и хранишь. Мы просим у Тебя, Боже, особенной Твоей защиты на физическом плане, эмоциональном и духовном плане, Господь. Мы молимся о Твоей сверхъестественной духовной защите, защите от всех этих духовных нападок, Господь, на церковь там. Мы молимся сейчас конкретно о поле, о его здоровье, Боже. Молимся об этом камне у него в почках. Молимся, Боже, о совершенном Тобою чуде. Чтобы мы молимся, Господь, просто о воле Твоей на его полное исцеление, о том, чтобы Ты просто раздробил этот камень и вывел его из организма Пола. Просим Тебя, Боже, избавляй Пола от боли, Господь, и Ты просто будь сам для него этим лекарством от боли, Господь, когда ему плохо становится, просто убирай эту боль, мы просим. Мы молимся, Господь, о подкреплении, которое необходимо для их семьи. Молимся, Боже, о сверхъестественных силах для миссионеров там, Боже. Тоже Ты давай им, Господь, подкрепление от Тебя, мудрости от Тебя, защиты от Тебя, Боже. Они так нуждаются в Тебе, Господь. Спасибо за их любовь к Тебе, за то, что можно есть чему у них поучиться и просто понимать, как Ты любишь нас и как можно любить Тебя еще больше, Боже. Мы молимся, Господь, о том, чтобы Ты расширил пределы этой церкви, несмотря на всякие препятствия со стороны властей и правительства, ущемить деятельность этой церкви и ограничить, Боже. Для Тебя нету никаких препятствий, Господь, и Слово Твое, когда идет, оно просто не возвращается тщетным, и, Господь, Слово Твое распространяется, и ничто его не остановит, Боже, Ты. Твое Слово будет проповедано до краев земли, Господь. Мы молимся, чтобы Слово Твое было проповедано во всем Киргизстане, даже в тех его частях, в которых особенно христиане испытывают гонения, там, в той части, где граничит с Узбекистаном, там, Афганистаном, Боже. Просим, Господь, об удивительной работе Святого Духа в Киргизстане, о возрождении, Боже, просто благодаря этим нескольким верным миссионерам, которые там служат, Господь, в теле Христовом Тебе в Киргизстане. Просим, Боже, просто благослови эту страну возрождением, духовным возрождением среди местных киргизов и киргизок, Боже. Просим, Боже, о Твоих чудесах. Мы молимся о приютах, молимся об этих детках там, Господь. Мы молимся о том, чтобы двери Ты просто держал сам открытыми, Господь. И препятствовал сатане, Боже. Я знаю, что Ты противостоишь, и Ты проливаешь эту благодать и возможность для детей слышать Евангелие. Прошу Тебя, Боже, чтобы в дальнейшем была такая возможность. Дарю в дальнейшем тем ребятам, которые там служат, тоже мудрости, как делиться с детьми Евангелием. И просто даруй им желание всегда только на Тебя полагаться и использовать те возможности, которые Ты даешь на 100%, и не упускать шанса свидетельствовать о Тебе, когда предоставляется такая возможность, Боже. Даруй как-то особый такой творческий подход и как-то понимание того, какие еще можно методы использовать, чтобы свидетельствовать и благовествовать, даже когда нельзя, когда запрещают там, Господь. Мы молимся об этих официальных разрешениях и о регистрации церкви. И просим Тебя, Боже, чтобы Ты благословил, и чтобы эти письма, которые разрешают Полу уже допроповедовать, были уже через месяц готовы, как обещали. Боже, даже если возможно, может, скорее их сделали, Господь. Позаботься, чтобы те люди, от которых это зависит, просто исполнили свое дело. Мы молимся, мы знаем, что сердца всех начальств, властей и чиновников в Твоих руках. Просим, Господь, Тебя о тех там министрах и тоже этих всех важных чиновниках, от которых зависит регистрация церкви нашей там. Просим, Господь, чтобы Ты просто благословил, и эта регистрация была получена в совершенный срок, в Твой срок, Господь. Не тогда, когда думают там адвокаты и эти все важные чиновники, там, даже мы, когда думаем, но просто когда Ты считаешь нужным. Дай эту регистрацию, Господь, нам, если Тебе будет угодно, просто, Боже. Мы молимся о Твоей воле, Боже, для Киргизстана, для Бишкека, для церкви Голгофы, для команды в этой церкви, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да. Спасибо вам большое за молитвы. Еще хотели мы сказать просто, что ваши молитвы ощущались там постоянно. Каждый день я вставала просто утром, и когда мы молились, там Библию читали, просто я знала, что там, в Запорожье, далеко церкви молятся о нас. И в Киеве, мы знаем, и вот наша родная церковь молилась. И просто чувствовала, знаете, просто очень хотела, чтобы все вы там могли, все вы могли быть там и видеть это все своими глазами. Но просто здорово было знать, что все вы молитесь, как-то вы поддерживаете. И расстояние не имеет значения, это ощущается настолько близко. Любовь и поддержка и молитвы. Слава Иисусу Христу за нашу родную церковь, за каждого из вас, за ваши молитвы, просто за удивительную работу Бога. Спасибо. Вам спасибо за вашу готовность поехать туда. И, ну, я дал, ну, побольше времени сегодня для Ани, Оля рассказывать, потому что мы видим, это такое библейское дело, когда Павел и Барнаба, они ехали на этот первой миссионерской поездке в конце. Они приехали домой в Антиохию, домашнюю церковь, и рассказывали всем. И это очень важно, потому что мы тоже участники их служения там, да, как тело Христовое. Есть тех, которые, ну, дома молятся, есть тех, которые дают, может быть, финансы, все остальное им посылать туда. Ну, и они там в физическом плане служат, участвуют в Божьих делах там. Но мы и здесь участвуем в этом. И слава Богу, что Бог доверяет нам такую возможность участвовать в Его работе в Киргизстане. И тоже церковь там посылала нам письмо. И Аня, Оля еще не прочитали, но я хотел просто просить Дима прочитать это письмо. Быстренько. Дорогая церковь Голгофы, спасибо за то, что вы с нами делились этими прекрасными девушками. Они нас ободряли. Для нас это было большое благословение видеть их желание достигать потерянных людей. Они любят Иисуса, и эта любовь в них сияет. Мы к вам их посылаем обратно с радостью, но нам тоже грустно. Мы будем за ними скучать. Мы знаем, что они могут много рассказывать вам о том, что они здесь видели. Мы благодарим Бога и вас за то, что Оля и Аня приехали к нам и столько помогали нам, свидетельствовали многими и многими говорили об Иисусе и были хорошим примером для нашей молодой церкви. Мы будем с большой радостью принимать их обратно, если Бог так хочет, и любой группой из вашей церкви. Спасибо, пусть Бог вас обильно благословит. Команда церкви Голгофы в Киргизстане. Спасибо. Слава Богу. Да, и, конечно, все, что Оля и Аня рассказывали сегодня, это такой маленький абзац. И все, что они могли рассказывать. И там было собрание 7 президентов во время их пребывания в доме. И тоже с кем они жили, Наташа и еще одна киргизская девочка. И много об этом можно тоже рассказывать. И много всего. Поэтому стоит общаться с ними побольше и узнать, услышать все, что там было. Хорошо. Сейчас мы можем открывать наши Библии. 7 глава Евангелия от Марка. И мы побыстрее, я надеюсь, будем прийти через эту главу. Может быть, еще раз просто помолимся. Спасибо Тебе, Господь, за Твое действие в нашей жизни, в нашей церкви. Спасибо Тебе, Господь, что несмотря на то, что мы такие маленькие, как церковь, Господь, Ты доверяешь нам возможности участвовать в Твоя действия через весь мир. Господь, спасибо Тебе за это, Господь. Спасибо за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. И сейчас мы просим, что Ты подготовил, пожалуйста, наши сердца принять, слушать все, что Ты имеешь для нас сегодня, Господь. Мы понимаем, что Твое Слово, наш духовный корм, Господь, который дает нам и сила, и мудрость, и Господь, все, что нам необходимо жить не для себя, но для Тебя. И мы просим, Господь, что Ты благословил это время в Твое Слово, Господь, что мы в это время изменились, Господь, через Твое Слово, через действие Твое Духа Святого в наших сердцах. Господь, что мы вышли из зала, Господь, не таких, которые пришли в самое начало, Господь. И это мы просим, Господь, ради Твоя любовь к нам и ради Твоя любовь, Господь, в городе Запорожье, тех, которые живут вокруг нас. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Mm-hmm. Okay, let's read in chapter 7, verse 1 through verse 16. С 1 до 16 стих давайте прочитаем. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят у неумывших тщательно рук, и пришедшие с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учениями, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое всему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». So here in chapter 7 now, more Pharisees, more scribes are coming from Jerusalem to check out Jesus. Вот в этой главе как раз уже больше фарисеев и книжников, придя из Иерусалима, теперь пытаются уличить в чем-то Иисуса. They've heard about him. Они много слышали о Христе. The crowds that are following him are bigger and bigger. Те толпы, которые следуют за Иисусом по пятам, становятся все больше и больше. And so now they've sent the specialist, the religious specialist, to determine, is this guy good or bad? Should we listen to him? Should we get rid of him? What should we do? И вот теперь послали таких вот специалистов, настоящих экспертов в этом деле, для того, чтобы на самом деле распознать, хороший этот человек, плохой, чего от него ждать, от этого самого Иисуса. And in this chapter there are two important things for us to see. Очень важно обратить внимание на два важных момента в этой главе. And two big mistakes that the Pharisees and scribes make. Это в то же самое время две громадных ошибки, которые совершают книжники и фарисеи. Here Jesus reveals to us the true source of spiritual authority. Where is spiritual authority, spiritual truth? Иисус в этой главе как раз открывает нам понимание того, где же находится, в чем заключается главный источник духовной власти. And the second thing is, what is the source of spiritual uncleanness or spiritual defilement before God. Но с другой стороны, Иисус как бы противоставляет и открывает нам глаза, дает нам понимать, в чем же заключается источник духовной нечистоты, духовной скверны. So the Pharisees and scribes come. They're on an inspection tour. They're studying Jesus and his followers. Придя туда, книжники и фарисеи, можно сказать, пришли туда с определенным заданием, с определенным поручением. Они должны следить за Иисусом. Verse 2. They see some of the disciples eating bread with unwashed hands. И вот во втором стихе они увидели, как некоторые из учеников Иисуса ели хлеб, не умыв рук. This has nothing to do with microbes. Это никак не связано было с микробами. Nobody even knows about microbes for another couple thousand years. Of course, God knows about them, but nobody here does. В то время еще, в принципе, никто ничего о микробах не знал, не подозревал, и еще на протяжении там тысяч лет, пару тысяч лет не знал бы ничего об этом. Ну, Бог, конечно. Yeah, but what they're talking about is a ceremonial uncleanness, a religious uncleanness. То, о чем здесь идет в этом стихе речь, это церемониальная нечистота, осквернение, такое церемониальное. Written in the law of Moses. В законе Моисея. It's written that the priests should always wash themselves before they when wash their hands before they went in to serve in the temple. Было записано, что каждый священник должен был омываться, производить омовение перед тем, как он заходил в храм для служения. And again, the idea is that he would be ceremonially clean to serve in the temple. И это означало, прежде всего, церемониальное очищение для него перед служением в храме. But by this time, the Pharisees and the scribes had taken this and added their own meanings and traditions, lots and lots of them. Но к этому времени книжники и фарисеи, используя существующие законы, уже успели много добавить, приписать к ним и использовали их для своего, по своему усмотрению. And at this time they already understood that a religious person should wash their hands any time they might have come in any kind of contact with unclean things or unclean people. Они считали теперь уже и утверждали, что священник должен был обмывать... Not even священник, just a Jewish person. Каждый еврей, они даже считали, должен был омывать себя после того, как он вошел в контакт с чем-то нечистым или с чем-то, что они почитали нечистым. Or even had the opportunity to be in contact with something unclean. Или даже если какая-то там угроза появлялась вот этого контакта с чем-то нечистым и оскверненным. There were all kinds of explanations of exactly how you were to wash your hands. Существовало множество разных пояснений тому, почему нужно было мыть руки и как их нужно было омывать. Yeah, at first you were to hold your hands like this, and water was to be poured on them, and the water had to run at least from your fingers down to the wrist, or your hands were not washed. Нужно было определенным образом даже руки держать под потоком воды. Когда, то есть, струя воды падала на ладони, нужно было держать их таким образом, чтобы вода могла стекать и на запястье. Если на запястье вода не попадала, значит, считалось, что руки уже как бы не омыты толком. Then you were to make fists, and you were to rub your fist in the hand, the other hand, mm-hmm. each hand. После этого нужно было, сложив как бы ладонь в кулак, нужно было этим кулаком потереть ладонь противоположной руки хорошенько. And then you were to hold your hands like this, and the water had to run from your wrist off your fingertips. И после этого нужно было взять противоположное движение. То есть, расправив кулак, нужно было позволить воде потом омыть всю ладонь, начиная с запястья, чтобы вода могла стекать с запястья по кончикам пальцев. And in the teaching of the time, certain rabbis taught that to not wash your hands was the same as committing adultery. Both sins were equally terrible before God. И как раз в те времена раввины в синагогах учили, что не соблюдение этого обычая, то есть не соблюдение омовения рук, приравнивалось блуду, то есть греху блудодеяния. They were both so horrible in the sight of God. Они утверждали, что в глазах Бога эти два греха совершенно равноценны. That was not based on what was in the scriptures. Этого совсем не было в Писании. That was their tradition. Просто они установили вот такую вот традицию. Jesus's disciples did not keep their traditions. Ученики Иисуса Христа этим традициям не повиновались, не соблюдали их. And so, as they were trying to determine who Jesus was and whether he was good or bad, they were assessing him by their traditions. И поэтому, определяя правильность служения, поведения Иисуса Христа, они в первую очередь ориентировались на свои традиции, свои обычаи. And on the basis of their traditions, they decided Jesus is not a good guy and his disciples are not. И на основании вот своих вот верований и убеждений они определили, что да, Иисус это неправильно себя ведет, не тот он парень, they don't не wash тот человек. Their hands. That's so basic. These не guys can't be anything good. Да, раз его ученики не моют руки как должно, значит он не свой парень. Mm-hmm. So they found fault, verse 2. Mark gives us a little explanation, verses 3 and 4. Во втором стихе они все-таки нашли то, в чем можно было уличить Христа. В третьем, четвертом стихах Марк даже немного разъясняет, растолковывает это для нас. Mm-hmm. And then verse 5, here's the charge. The Pharisees and the scribes asked Jesus, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands?" И вот в пятом стихе, можно сказать, официально предъявляют обвинение Иисусу Христу, задавая следующий вопрос. Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Notice, they're not quoting the Bible. Обратите внимание, это не цитата из Писания. This is tradition. This is man's idea. Лишь традиция восприятия людей. Mm-hmm. Jesus, of course, answers them pretty strong. Конечно же, Иисус им достаточно четко и прямолинейно отвечает. Obviously, he's not being diplomatic here. Видно, что он даже не пытается быть дипломатичным. He's speaking truth. Он просто говорит истину. Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, "This people honors me with their lips, but their hearts are far from me." Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Mm-hmm. So here's the difference. Instead of following the word of God, these people were following the doctrines of men. Получается, разница вот в чем была. Вместо того, чтобы следовать за учением Божьим, эти люди были последователями человеческого учения. With their lips, they were saying, "We love God, we're serving God, we're desiring to have a relationship with God." Да, они устами своими провозглашали, что Бога они любят, что они жаждут быть последователями Бога и хотят поступать по Божьему. But instead of listening to His word, they were listening to men. Однако, вместо того, чтобы внимать Божьему Слову, они слушали людей. Mm-hmm. What's a tradition, anyway? А что вообще такое сама по себе традиция? Of course, some churches have traditions that go back thousands of years, 1,000 years, 1,500 years, 2,000 years. But what is it? На самом деле, в некоторых церквях есть традиции, которые соблюдаются там уже, может быть, 1000 лет или даже 1500 лет. Но что же это само по себе такое? Что это за понятие? Well, it's just a human idea about something. Традиция — это всего лишь навсего человеческое представление о чем-то. I think we should do this. Это просто как бы понимание того, что я считаю, я полагаю, нужно так и так поступать. You can do that today. Сегодня можно следовать этому. You could do it 2000 years ago. Можно следовать этой традиции, можно было бы следовать этой традиции и 2000 лет тому назад. You know, and then, as like today, people might say, you know, I think this. Somebody else might say, I agree. Let's do this. И точно так же, как и тогда, и сегодня можно сказать, да, я думаю, вот это нужно делать. А другие могут вполне согласиться с этим человеком и сказать, ага, я согласен, да, давай будем так и поступать. You know, and there's nothing in the Bible written about this, but, you know, I think we should dress like this. I think we should do this. И хотя в Библии об этом ничего не говорится, я думаю, нужно вот одеваться нам следующим образом и поступать и вести себя тоже как следует, вот так вот. Mm-hmm. There's usually some kind of logic behind this, human. Обычно всегда за вот этим вот человеческим представлением стоит какая-то логика, какое-то логическое объяснение. Mm-hmm. But it's an idea from man, an opinion from man. Однако же все равно это остается всего лишь навсего человеческим восприятием и пониманием. Verse 8, Jesus shows us the danger of it. В 8 стихе Иисус вот отображает и подчеркивает опасность такого мышления. Uh-huh. For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого. This was the Pharisees' problem. Именно в этом крылась проблема. When there was a conflict between what the word of God said and what their tradition said, they chose the tradition. Когда у них появлялась возможность выбирать, поступать им так, как говорит Божье слово, или поступать им так, как говорит им их традиции, они выбирали последнее. You know, and they began to lose the idea that following God means following His word. И постепенно начинали забывать и теряли понимание того, что следовать за Богом значит следовать за Его Словом. And their attention was drawn more and more to outside things: clothing, cups, dishes, traditions. И постепенно их внимание переключалось на какие-то предметы, окружающие их: одежда, там какие-то кружки, плошки, чашки, традиции. And less and less on the things that God was saying. Все меньше и меньше они концентрировались на том, что говорил Господь. Mm-hmm. Verse 9, Jesus repeats the charge. He says, you reject the commandment of God that you might keep your tradition. Вот в 9 стихе Иисус продолжая говорить с ними, говорит следующее: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? And then he gives them an example of how they do that. И после этого приводит пример, показывает, как бы иллюстрирует, как обычно поступают они. Verse 10, the law said to honor your mother and father. You were to honor them and in all that that meant. Love them, serve them. Как Моисею, да, в Божьем Слове было сказано, почитай отца своего и мать свою. И подразумевалось, что это означает любить их и служить им всеми возможными способами. And if you cursed them, that was grounds for the death penalty. Однако же, если злословишь отца или мать, то это как бы основание для смертельного приговора. God takes it very serious, our relationship with our parents. Бог очень серьезно относится к нашим взаимоотношениям с родителями. Yeah, if you've ever cursed your parents, you should know that you've done something that God thinks is worthy of eternal punishment. Если вы когда-либо злословили своих родителей, то помните о том, что вы совершили такой поступок, который заслуживает, по Божьему мнению, в Божьих глазах, вечного осуждения. Yeah, the only forgiveness for that is through the blood of Jesus Christ. Единственное прощение, которое можно обрести за такое согрешение, это можно, его можно обрести лишь в крови Иисуса Христа. Okay. So this was something very serious in the eyes of God. В Божьих глазах это всегда считалось чем-то очень серьезным и важным. But the Pharisees, through their traditions, had pretty much just gotten rid of the whole effect of it. Но постепенно, шаг за шагом, как бы фарисеи отстранились от такого вот понимания, удалились от такого понимания. And they, by this time, it had already been said that if a person just made an oath, said some kind of oath that, you know, all that I have belongs to God. Но они все это вот как к этому времени уже интерпретировали. Если человек дает какую-то клятву, допустим, говорит, что все мое имение, все имущество, которое у меня есть, принадлежит отныне Богу. Or even got angry somehow and made an oath and just said, you know, I'm never going to help my parents again or some crazy thing like that. Или даже просто разозлившись в сердцах говорили, что я больше никогда родителям помогать не буду. According to the scribes, that bound him for the rest of his life. То в соответствии со словами священников и их убеждением и учением, это человека связывало как бы и ограничивало до конца его жизни. Yeah, and he would never be able to help his parents give him anything. Это как бы означало, что человек уже должен держаться своей клятвы и сказанных им слов и таки не помогать своим родителям до конца своей жизни. Not from the word of God, from the traditions of men. Не от Божьего слова, не из Божьего слова исходило все это, но из традиций человеческих. And so now, you know, the traditions are leading them directly against the will of God, the desire of God. Получается, что их же традиции уводили их прочь, все дальше и дальше от Бога и от Божьих. Verse 13. 13 стих. And you make the word of God of no effect through your tradition. Вы устраняете слово Божие преданием вашим. Now it's easy for us to judge the Pharisees and just think, you know, look at these guys, they are fools. Why did they do these things? Нам очень легко осудить фарисеев и сказать, ну да, ну глупые, как они могли так поступать, вот негодные. You know, hand washing, these oaths, I mean, what are they doing? Да, и вообще, вот руки там мыли по-разному, и что они вообще, чем они вообще занимаются? Of course you must obey the word of God. Конечно, нужно быть послушным Божьему Слову, естественно. But you know, I get convicted in my own heart. Но знаете, я на собственном опыте убеждаюсь, что для меня это постоянно обличает. Меня это обличает. I notice a tendency within me. Я сам замечаю в себе аналогичную тенденцию. To make up my own traditions almost every day. Потому что каждый день, практически каждый день, я создаю свои собственные традиции. The word of God tells me how to act, how to speak, how to live. Божье Слово мне говорит и свидетельствует о том, как я должен вести себя, как я должен говорить. Love my neighbor. Божье Слово говорит мне любить ближнего моего. You know, forgive. Прощать. You know, just as God in Christ forgave me. Как Бог во Христе меня простил. But then in my heart, there's this tendency, human, fleshly. Но в сердце постоянно существует определенного рода тенденция. Я бы сказал, плотская, человеческая. You know, well, love your neighbor except when. То есть, и она мне диктует вот что: люби ближнего своего только лишь. С... Yeah, or in these circumstances. Только лишь вот в таких обстоятельствах. And in my heart, I see these ways that I begin to rationalize, explain why I'm not listening or obeying the word of God. Я, получается, по-своему начинаю в определенных ситуациях находить какое-то разумное обоснование и какие-то свои доводы привожу для того, чтобы оправдать себя, почему я не должен вести себя в соответствии с Божьим Словом. The word of God is speaking. Мне Божье Слово проговаривает что-то. Yeah, but my flesh is speaking. Однако и плоть моя тут же говорит что-то в ответ. И мне, получается, все время приходится выбирать. Фарисеи тоже стояли перед выбором: Божье Слово или традиции старейшин церкви. The word of God or what's accepted in society or the tradition of John, whatever my excuse or explanation. И вот точно так же я стою перед выбором: или то, что мне говорит Божье Слово, я выберу, то, что Бог мне говорит, или буду соблюдать какую-то традицию Джона, или то, что там мир мне диктует, общество, какие-то правила. Простите. There's a tradition we should start. Turn off your mobile phones before the service starts. Как раз надо такую традицию вести: все мобильные телефоны будем выключать перед началом служения отныне. But now Jesus explains what's what. Но Иисус вот объясняет как раз, что к чему. The Pharisees were all caught up about what was going on in the heart. Caught up in what was going on with food and washing hands. Фарисеи были слишком уж зациклены на том, как нужно руки омывать, как там нужно с пищей обращаться и так далее. But here Jesus tells the multitude, there's nothing that enters a man from the outside that can defile him, but the things which come out of him, those are the things that defile a man. Иисус же говорит: ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Their attention was in the wrong place. Внимание этих людей было не там, не на том сконцентрировано. They were looking at the outside. Они обращали внимание на внешние проявления. They were missing the inside. Но то, что происходило внутри, они не замечали. And they were missing the whole root of the matter. Получается, самое главное, корень всего, они так и не замечали. We have to start with the first things first. Нам точно так же нужно начинать с главного. Самое главное — ставить на первое место. Verse 17, the disciples begin to ask him concerning the parable. В 17 стихе мы читаем о том, как ученики Христа начинают его расспрашивать о притче. And he says, don't you understand that whatever enters a man from the outside can't defile him, because it doesn't enter his heart, but his stomach, what comes out of a man, that defiles him. Иисус отвечает им: неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон. What's important is our hearts. Важно то, что в сердце нашем, наше сердце имеет значение. Traditions never touch our hearts. Традиции сердца не касаются. Traditions are always about outside things, lighting candles, keeping festivals, eating this, not eating that. Традиции всегда связаны как-то с внешним проявлением, с внешним соблюдением каких-то уставов и обычаев, там, зажигание свечек, соблюдение каких-то празднеств и торжеств и так далее. Wear this, don't wear that. Связаны как-то, может быть, с убеждением, что носить и чего не носить. Go here, don't go there. Куда ходить и куда не нужно ходить. And you know what? You can do all those things with a bad heart. Но знаете, все это можно делать как бы и при том, что сердце будет неспокойное и нечисто. Yeah. You can be very, very religious and have a very black heart. Можно быть очень, очень религиозным и набожным, однако в сердце своем постоянно носить что-то очень черное. That's called hypocrisy. That's what Jesus is talking about. Это называется лицемерием, и об этом как раз говорит Иисус. Jesus is saying it's the heart. The heart is what counts. Иисус подчеркивает, снова и снова напоминает нам, что сердце имеет значение. То, что в сердце происходит, вот что самое главное. Nothing that you eat, nothing that you do with your hands can clean your heart. И то, что вы едите, или то, что ваши поступки, это не будет влиять на состояние вашего сердца. It's what comes out of the man that shows what's in your heart. Лишь то, что исходит из человека, как раз подтверждает то, что на самом деле, то, чем наполнен человек, чем он живет. In verses 21-22, he gives us a list of what things can live in our heart, even if our hands are clean and our clothes are the right way. 21-22 стих. Иисус приводит перечень того, что может иметь место в нашем сердце, находиться в нашем сердце, даже тогда, когда наши руки чистые и одежда в порядке. We can read those verses. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. All those things kind of start as a thought, as a in this place somehow. Somehow we begin to toy with these things. Все это берет свое начало именно в человеческом сердце. Мы не знаем, каким образом, но, может быть, в виде мысли зарождается там. Mm-hmm. And we see something that starts us thinking in a certain way, or our thoughts begin to run off somewhere that take us to these thoughts. И получается, что или наши мысли начинают двигаться в этом направлении, или что-то движет, наоборот, привлекает наши мысли в этом направлении. You know, and if we keep feeding those thoughts and having our mind go in that direction. Если продолжать подпитывать свои мысли и как бы образы в голове, как бы, и продолжать двигаться в этом направлении. Pretty soon there'll be actions. В конце концов, это все приведет к определенным действиям и поступкам. You know, that's why Proverbs in chapter 4:23 tells us that keep your heart with all diligence, because out of it are the issues of life. Именно поэтому в притчах 4 главе 23 стихе сказано, что прежде всего храни мого, храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Mm-hmm. Your heart determines your life. То, что в сердце, состояние сердца определит жизнь человека. Religiousness does not do that for anybody. А набожность и религиозность никогда. Mm-hmm. And we need to be careful here, even as Protestant Bible-believing people. Нам тоже нужно быть с этим внимательными и осторожными, при том, что мы с вами верующие протестанты, христиане. Yeah. You know, I mean, it's possible to go to the church all the time. Вполне возможно постоянно ходить в церковь, посещать собрания. Listen to millions of Bible studies. И прослушать миллионы, буквально миллионы всяких там изучений. Dress ourselves okay, do things that are okay. Прилично одеваться, вести себя должным образом. But have our heart slowly drift away from the Lord. Однако при этом позволять своему сердцу постепенно удаляться от Бога. You know, and as, if your heart drifts away, sooner or later your life will also. А если сердце будет удаляться от Бога, то очень скоро и жизнь точно так же отделяться от Бога будет. How do we check our hearts? А как испытывать и исследовать свое сердце? How do we know what's in our hearts? Как узнать, чем сердце наполнено? Hebrews chapter 4. 4 глава послания к евреям. Verse 12. 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. The word of God reveals the heart of man. Именно Божье Слово открывает, что у человека на сердце. That's why it's so important that we are in the Word of God. That's why we teach it. That's why this church reads the Bible the way we do. Именно поэтому мы делаем такой акцент на Божьем Слове. Именно поэтому Слово Божие в нашей церкви проповедуется, и мы изучаем его так, как принято в церквях Голгофы. The Word of God reveals our hearts. Божье Слово открывает то, что у нас на сердце. It's important that we know the Word of God and listen to the Word of God. Очень важно знать Божье Слово и слушать Божье Слово. Christian books are okay. Очень здорово, да, читать книжки, христианскую литературу, Christian movies, Christian music. Или смотреть христианские фильмы, кино, или слушать христианскую музыку. Yeah, but those are not the Word of God. Однако все это не Божье Слово. And it will not work in your life this way. That might be just some kind of tradition. И это все может даже как-то действовать в вас, все вышеперечисленное, может как-то действовать в вас самих, как те же самые традиции. Mm-hmm. You know, it's possible to find Christian books that justify just about everything. Можно найти, отыскать такие христианские книжки, такую христианскую литературу, которые, по сути, оправдывают буквально все. Greed, for example. Например, жадность. Yeah, I mean, there's all kinds of Christian books that say that's okay, that's their tradition. Много существует книжек, которые будут утверждать, да, ничего плохого в этом нет, это просто как бы традиция. You know, other kinds of Christian books that justify Not loving your neighbor, because first you have to love yourself and serve yourself, and then when you're all healed and ready, you can serve others. Есть такие книжки, в которых христианские книжки, в которых написано, что в первую очередь нужно не других любить, не ближнего своего любить, а сначала себя самого любить по-настоящему. Когда научишься себя любить и полностью исцелишься, восстановишься, тогда уже можно и других любить. Logical. Ну, логично, кажется, но не по-библейски. You know, and if you live according to those kind of philosophies, you're following a tradition of man. И если жить в соответствии с этими вот такими вот такой философией, с таким учением, то отступишь от библейского. You know, and there's a danger. А это уже опасно. You know, we need the word of God. Нам нужно Божье слово. We need to assess ourselves by what's written in this book. Нам нужно оценивать себя, испытывать себя на основании того, что вот в этой книге написано. Now 24 to verse 30 gives us an interesting example of how this works. 24 стиха, если почитать, до 30 стиха, тоже очень интересный пример. Let's read that. Написано здесь. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедшая припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофиникянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. In this passage, this is the only time we're told in the Bible that Jesus went outside of the land of Israel. В этом вот отрывке как раз один раз в Писании говорится, что Иисус вышел и за пределы земли израильской. Lebanon, он теперь находится на территории Ливана, это как раз Сидон и Тир. You know, he was trying to rest with his disciples in chapter 6. Maybe they were going there trying to find some little place to rest. В шестой главе говорится как раз о том, что Иисус пытался найти отдых и отдохнуть вместе со своими учениками. И, может быть, именно в Тир и Сидон отправились они для того, чтобы отдохнуть. Chapter 6, verse 31. Jesus said, "Come away to a deserted place." 5,000 people followed them. В шестой главе, 31 стихе говорится, что «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Однако за ними последовали 5,000 человек. No vacation. То есть отпуска у них не было и не светил им отпуск. So here he's going to Lebanon. He doesn't want anybody to know he's there. И вот Иисус отправляется в Ливан и не хочет, чтобы кто знал, что он там. But this woman finds him. Однако эта женщина, о которой здесь идет речь, находит его. And falls at his feet. И падает к ногам Христа. And verse 26 says, keeps asking him. Just continually asking, asking, asking. В 26 стихе говорит, она продолжает просить его, просит, просит, не перестает просить. Matthew chapter 15 tells us the same story. Евангелие от Матфея, 15 главе, написана та же самая история. And it tells us how she was asking. Там еще даже написано, как именно просила эта женщина. Matthew chapter 15, verse 22. 22 стих, 15 главы Евангелия от Матфея. И вот женщина, хананьянка, вышедший из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». But verse 23 here in Matthew, he answered her not a word. 23 стих, посмотрите здесь же в Матфея. Но он не отвечал ей ни слова. She was a язычник, not a Jew. Она была язычницей. Она не была еврейкой. But verse 22, she's using the Jewish title for the Messiah. She's kind of like approaching him as a Jewish person. Probably she had heard how all the other Jewish people were asking him, and so she's asking in the same way. Но в 22 стихе она обращается к Иисусу как Мессии, то есть так, как было принято у евреев. Она подходит к нему, при этом оставаясь язычницей, обращается к нему, однако же, как еврейка. Maybe she heard. You know, this is the way to ask Jesus for something. Say, "O son of David." You know, have mercy on me. Может быть, она где-то слышала, что так к Иисусу обращались и так нужно к нему обращаться. О, Иисус, сын Давидов. Everybody who does that, you know, gets what they're asking for. Может быть, ей, она думала, что всякий, кто обратится к нему так, вот, получит просимое. And so she asks, she uses the formula, O son of David, have mercy. Именно поэтому она прибегает к этой формуле, к этому обращению, говорит, Господи, сын Давидов, помилуй меня. But Jesus doesn't respond. Однако Иисус не отвечал ей. She keeps crying and crying. The disciples say, send her away, Jesus. Она продолжает плакать и просить, и ученики Христа говорят, отошли же ее прочь. Verse 24. 24 стих дальше. He says, I'm not sent but to the, except to the lost sheep of the house of Israel. Он же отвечает, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. She's approaching him as the Messiah. Она подходит к нему of the Jewish people. Как к Мессии, как Мессии еврейскому. And so he says, you know, I'm not sent except to the Jewish people. I was sent to the people of Israel. Он же говорит ей, я был послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я был послан к евреям. If you approach me as the Jewish Messiah, then I have to say, you know, you're not a Jew. You're not in the promise of the Messiah. Ты подошла ко мне и обращаешься ко мне как к Мессии еврейскому, но я должен сразу тебе сказать, что ты не еврейка. Mm-hmm. And he says, it's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. In other words, you know, the Jewish people in this picture are the children. I've come to feed the children. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. В этих словах Иисуса Христа дети — это как раз евреи, иудеи. The Jewish people at this time called all non-Jewish people dogs. В то время, как раз, когда Иисус говорил это, было принято у евреев всех язычников, всех неевреев, называть псами. Jesus uses a word here for little dogs. It's kind of a cute word. It would be like, I don't know how to say it. Да, получается, что... Догичка. Догичкис. На самом деле, в английском языке там получается, ну, в оригинале. В оригинале, да. Mm-hmm. У вас в английском тоже получается. It's not quite as strong as dog. Слово, которое используется, это даже как собачка. Не просто собака, и не тем более, как у нас вообще пес. Там собачка, да, щеночек. And now here's a chance for this woman to be very offended and just say, well, on you, buddy, I'm leaving. Конечно же, эта женщина вполне могла обидеться на глубине души и сказать, ага, так, значит, да, ну все, до свидания. But this woman now relates to Jesus in the place that he's giving her. Однако эта женщина ставит себя именно на то место, на которое указывает ей Иисус. Yeah, true, Lord, but even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Lord, okay, I'm a dog, but just give me a crumb that my daughter might be healed. Да, Господь, так оно и есть, но и псы под столом едят крохи у детей. Моя дочь беснуется. Дай мне хотя бы крошку, чтобы она освободилась и исцелилась. She was willing to meet Jesus in the place where he was. Она готова была послушаться Иисуса и поступить именно так, как он говорит. Yeah. She's not hanging on to any formula now. She's not trying any kind of traditional thing. She's just saying, Jesus, help me. Она не пыталась придерживаться какой-то традиции или какого-то установленной манеры поведения. Она просто пришла к Иисусу и сказала, помоги. Just give me a crumb. Дай мне хотя бы крошку. And Jesus answers that. Иисус отвечает ей на ее просьбу, на ее мольбы. Go your way, the demon's gone out of your daughter. Все, ты можешь идти, бес вышел из дочери твоей. No hypocrisy here. Никакого лицемерия. No kind of formula or tradition. Никаких формул, установленных манер поведения, традиций, обрядов. Just, you know, truth and humility before Jesus. Просто истина в чистом виде, смирение перед Иисусом. Mm-hmm. No, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Mm-hmm. And God meets this woman in her need. Иисус восполняет нужду этой женщины. The Pharisees, through their traditions, are being pushed farther and farther away from God. В то время как фарисеи из-за своих традиций и желания их соблюдать все дальше и дальше отстраняются от Бога. Here's a woman who has no knowledge of God. She's a язычник. Эта женщина, не знающая Бога и не знающая о Боге, просто язычница. Just coming to Jesus in the purity of her heart. Однако она приходит к Иисусу с чистым сердцем. And receives what she's looking for. Получая то, чего она так искала, чего она так ждала. You know, what's in our hearts? Что в сердце у нас? What do we want from Jesus? И чего мы жаждем от Иисуса? Are we asking for crumbs? Просим ли мы хотя бы крох? Yeah. Are we just living kind of content in our traditions? Или просто довольствуемся своими традициями? You know, that where we kind of know something about God, we do something for God. Вроде бы зная что-то о Боге, вроде бы делая что-то для Бога. And feeling good about ourselves. При этом чувствуем, что у нас так все прекрасно, довольны сами собой. This woman was asking for her daughter. Эта женщина просила не за себя, а за дочь свою. Who are we asking for? О ком просим мы? Who are we praying for? О ком мы молимся? Who is it in your life that you are regularly praying for? О ком вы молитесь регулярно, постоянно? Yeah, it reveals our hearts. Подумайте, и это откроет то, что у вас в сердце. Mm-hmm. What are we seeking from the Lord? What crumbs are we desiring? Чего мы ищем от Бога? Чего мы жаждем получить от Господа? Какие крохи? Mm-hmm. 'Cause he'll give them. Потому что Он даст. He rejects religion. He loves relationship. Он отрицает, отвергает религию, однако он всегда жаждет отношений с нами, общения с нами. Mm-hmm. Let's pray. Давайте помолимся вместе. Yeah. Father, we thank you, Lord, for your love for us. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. И, Господь, мы смотрим на эти отрывки, на два разных подхода в отношении к Тебе, Господь. И мы видим разницу очень большая, Господь, что есть такая нежная форма, которая кажется хорошая, чистая, правильная, но на самом деле не так. И есть другая, которая кажется, ну, не знаю, грубая даже против закона. Вот женщина, которая не имеет никакого права просить от Тебя, никакого доступа в Твоя жизнь, для Твоя тела, и Ты отвечаешь на ее нужды, Господь. Встретишь ее, Господь, в ее нужду. И Господь, мы стоим перед выбором, Господь, где мы хотим жить. Господь, в религиозность или в отношении с Тобой. И мы просим, Господь, что через Твое Слово, через Твое действие в нашей жизни, Господь, вновь и вновь открылось наше сердце. Господь, не позволяй нам, Господь, обманывать себя. Не позволяй нам, Господь, оправдать какие-то поступки, действия, которые Тебе не угодно, Господь, и которые ведет нам от Твоя лицо, от Твоя благословения. Дай нам смиренность, дай нам понять истину о себе, Господь, что мы могли просить на правильные основания, Господь, основания Твоя благодать. Основание Твоя любовь к нам, Господь. Основание Твоя милость и желание, Господь, встретить нас в нашей слабости и нужде, Господь, и совершать там Твоя чудеса, Господь. Показать нам, Господь, Твоя сила и величие. И, Господь, мы просим сейчас, дай нам милость от Тебя смотреть на все сферы нашей жизни и видеть, что там происходит на самом деле через свет Твоя Слово, Господь. И пусть в нашей жизни будет полно этой крошки от Тебя, Господь. Дай нам смелость и уверенность в Твоя благодать и милость, Господь, просить вновь и вновь, Господь, за вещи, которые, Господь, Ты хочешь нам подарить, делать в жизни. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Бог верен. Очень интересно, просто я еще два слова. Я был в этой неделе в Венгрии, там видел Боди. Я пастор, который приезжал нам несколько раз с командой, многие из вас его знают. И он передает всем большой привет, и очень приятно было видеть его церковь там, и его детей, семья и все. И очень интересно изменение, которое было в последний год. Ровно год назад у него была эта авария. Вы многие из вас помните. и машина его как-то была, да, он приехал. Просто был на велосипеде, на улице, и кончилось так, что у него была серьезная травма и в голове, и в руки, и в течение многих месяцев он не мог работать, и даже не видно было, какой окончательный результат будет из всего этого. Даже была такая возможность, что он мог бы умереть из этого. Так темно, так тяжело все было. И стало все время хуже. Он потерял работу, нечестивых людей в его работе использовали эту возможность его гонять из работы. Они хотели тоже не платить за 6 месяцев работы. Они прыгнули на эту возможность делать ему зло, и все стало хуже. Долги начали как-то собраться, и долги куча была связана с его лечением. Все, работы нет, долги растут. Тоже было, все прошло через суд, и это тоже очень несправедливо, не очень эффективно было. И вот, год назад, темно очень. Что делать? Да, и он молился, и церковь его молилась, и мы молились делокастись. И я приехала в этот раз, и очень интересно, Боди ходит, работает, действует в церкви. Единственные потери через это все связано с здоровьем, объединение еще не восстановилось как-то, и кажется, что никогда, наверное. Церковь, все нормально. И я заметила, что там новая машина у них. Новая машина. Они меня встретили в аэропорту и в новых машинах. И Боди начал объяснить, откуда эта машина. И очень интересно. Полгода назад он начал работать в какой-то новой фирме. Он представитель каких-то продукты питания, которые тоже дают какое-то лечение в разных ситуациях, и он как медицинский врач начал работать в этом как представитель в Венгрии. И конечно, он мог только полвремени работать, потому что у него церковь и семья, и все. И поэтому он специально не особо мог поглубиться в этом, делал, что смог. Кормить его семья. И получилось так, что в течение этих 6 месяцев он был главный представитель этой фирмы. Он продавал больше продуктов, чем любого другого человека в Венгрии. И как награда он получил эту машину. И все изменилось полностью. И самое темное место, которое может быть, вот все есть. И что? От человеческих усилий нет. От какой-то, сверхъестественное чудо, что он выиграл лотерею или что-то. Или нет, этого нет. Просто естественным действием Бога в жизни человека. Много молилось, человек продолжал искать Божью волю как первый приоритет. И он сказал, это было такое условие, когда он пошел на эту работу, что он мог продолжаться как пастор. Если это начал мешать его служению, значит, эта работа не от Бога. И он просто начал так, столько он смог в этой ситуации, и такая результат, такое решение его проблемы. Бог есть Бог. Его крошки, хватает для всем. Хватает. Но вопрос в том, что просим ли мы, ищем ли мы. Ищем ли мы, как эта женщина, через смиренность, через готовность пойти на любые условия от стороны Бога. Если Бог как-то требует нашу смиренность, готовы ли мы пойти на это? Если Бог дает нам какие-то препятствия, искушения, которые нужно прийти через этого, приобрести это благословение. Готовы ли мы пойти на Божьи условия в ситуации? Если так, крошки хватает для всех. И поэтому меня больше и больше открывается сила молитвы. потому что через молитву все зависит от Бога. И когда все зависит от Него, ошибки не будут. Да? Недостаток силы не будет. Недостаток мудрости или любовь не будет. Но когда зависит от нас, ну, всякое может быть. Да? И поэтому вот два дороги. Дороги самоуверенность, религиозность, собственное написано богословие, так или послушание, смиренность, молитва, вера в Бога, Его способность как-то все сделать. И вот выбор, который встает перед ними каждый день. Но сейчас будем пригласить нашу группу прославления, Андрей. И можем петь пару песен. И я хочу тоже пригласить наши душепопечители вперед. И можно стоять и так, в эту углу, в эту. И если у кого-то какая-то серьезная нужда, и вам нужна какая-то крошка от Бога сегодня, просите, просите. Возможность будет. И давайте позволять Бог действовать в нашей жизни, согласно Его воле, согласно Его сила и любовь. Хорошо, пожалуйста, Андрей, и пожалуйста, наша душа.